неказистой, чудовищно худой бабенки, похожей на скелет змея. Да и лицом Дуся не сильно удалась. Глядя на нее внимательно, очень хотелось подарить ей на день рождения противогаз, с которым она сохранила бы шанс устроить свою личную жизнь. И одета она была всегда во что-то серое, мешковатое, абсолютно незапоминающееся и неразличимое в толпе. Дуська наверняка была рождена для своей службы. В ней она находила какие-то компенсации своей несостоявшейся женской судьбе. Я думаю, что когда она выходила на боевую сыскную тропу, ее вел, конечно, не служебный долг, а азарт жизненной погони, поэзия преследования, гон чистокровного выжлеца за дичью. Много лет Дуська работала в наружке КГБ, но в период частичного распада и непрерывной реформации некогда всемогущего ведомства она перешла к нам и здесь присохла, видимо, до пенсии. Думаю, что Дуська Пронина, будучи абсолютно бесцветной, незаметной, неузнаваемой в толпе, могла бы стать выдающейся, неуловимой преступницей. Но она затеяла игру на этой половине поля, и поиск, слежка, лов реальных злодеев превоплощали ее унылую, тусклую жизнь в мир больших страстей и жутких соревнований. Это тебе не топтушка в КГБ, где, естественно, никогда не существовало никаких настоящих шпионов, а отслеживали в основном блаженных фраеров, диссидентов и дурных от жадности валютчиков. Дуське для ее азартного филерского сыска это было скучно. То ли дело у нас. Меню такое, что нормального человека тошнит от одного перечня этих кровожадных забав. Евдокия, посложи мне на этот раз от всей души, попросил я ее. По-другому, Петрович, я тебе не служу, засмеялась Дуська. Я ж тебя люблю. Жалко, ты молодой и красивый, а то бы я тебя захомутала. Ух, была бы у нас милицейская семейка загляденье. Дусь, да кто ж на нас заглядываться стал бы? Нам с тобой по должности не разрешено, чтоб кто-то нас разглядывал. Ладно, махнула она рукой и спросила, так что нужно? Дуся, сегодня часов в 11, ну, где-то около полудня, из прокуратуры города выпустят одного серьезного мазурика. По виду нормальный хачик. Я протянул ей парочку фотографий мамочки. Но он убийца и большая сука. Прижучить я его никак не могу. Нужно выяснить, куда он двинет из прокуратуры. Там мы накопаем следы. Да ничего нет проще, весело пообещала Дуська. Сделай, Петрович. К тебе на подхват я пошлю Любчика и Кита. А вот этого не надо, замахал руками Дуся. Я, например, полицейских в толпе узнаю сразу. У них на морде выражение особое, как у попов. А вдруг хачик это тоже умеет? Нет, Дуся. Они и тебе на глаза не попадутся. Ты их поведешь за собой по радио. Они будут в машине за тобой тянуться. Не знаю я, как он оттуда станет двигать. На такси? Пригонит ему машину? или вдруг на своих двоих. Его нельзя потерять. Мне надо знать, куда он денется.